Сейчас я свистну, и диджей поставит вторую часть дебильного рок-н-ролла. Чего-то не получается у меня свистеть. Мальчик тихоня шел из кино. В доме напротив открылось окно. Выстрел раздался в ночной тишине. Долго дымилась дыра в голове. Мальчик зимою по льдине гулял. Вдруг поскользнулся и в прорубь упал. Долго ручонки хватались за льдинки. Нет, не видал я смешнее картинки. Девочка в садике в мячик играла. Мячиком в дядю случайно попала. Дядя надулся у ягоза. Долго на пальцах моргали глаза. Голые бабы по небу летят. В баню попал реактивный снаряд. Мальчик Алёша варил холодец. По полу ползал без ноги отец. Старый электрик вышел с заводкой. Маленький Вова занялся проводкой. Рубильник включила злая рука. Хлопьями пепел летел с потолка. В детской коляске ребенок лежит, глазом единственным в небо глядит, чешет беспалой ручкой протез, мучит ребенка болезнь диатез. Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов, вся у него еще жизнь впереди, если он вытащит лом из груди. Маленький мальчик по стройке гулял, башенный кран в небо груз поднимал, тяжесть не выдержал старенький трос, мальчик ушами к сандалям прирос. Красные галстуки реют над сквером. Бомба попала в дворец пионеров. Выше лишь сиська большая летела. Это погибла вожатая Стелла. Дуня в лесу собирала малину и наступила на ржавую мину. Долго я буду видеть во сне ее голубые глаза на сосне.